Глава 18. «Хочу. Будет мне подарок на день рождения», — улыбнулся Громов. «День рождения? У вас? Сегодня?» — хлопнула глазами Наташа. «Угу. Ну что, пойдем? Или так и будем здесь стоять?» Наташа колебалась. Громов напрягся. Неужели не простила его за то, что он тогда так давил? Или вообще решила прекратить с ним любое общение? Сердце дернулось и ухнуло куда-то вниз. И лишь одна мысль спасала. Если бы не простила, тогда зачем предложила спеть? «Сейчас. Я только предупрежу, что мне надо уйти. После службы хор обычно задействован в панихиде, так что...» «Раз так, может быть, не стоит спешить? Ты работай, а я подожду». Растер ладонью затылок Громов. «Нет-нет, все в порядке. Я быстро». «Тогда я буду в машине». Она кивнула и убежала тут же, но вернулась довольно быстро. Он только и успел включить кондиционер, чтобы хоть немного охладить раскаленный на июльском солнце салон. Проворно открыла дверь. Забралась на соседнее с ним сиденье, которое Громов про себя окрестил «ее». И без напоминания пристегнулась. Глеб выехал с небольшой стоянки, бросая на девушку осторожные взгляды. Он хотел понять, как между ними обстоят дела теперь, когда столько всего было сказано вслух. Но понять, что творится в голове у Наташи, было не так-то и просто. Она опять была закрыта и напряжена. Почему снова? Глеб был готов поклясться, что в храме увидел в ее глазах радость. Хмыкнул тихонько, выворачивая руль. У неба довольно странное чувство юмора. Он, тот, кто привык читать как открытую книгу любого, абсолютно любого человека, теперь ничего не мог сказать с уверенностью. Это нервировало. Выбивалось за рамки всего имеющегося у Громова опыта. Он каждый раз как по минному полю с ней шел. И ладно уж, самому не страшно, а вот за нее боялся. Боялся, что рванет со всей силы и ударной волной раскидает. Их. Друг от друга. «Наташ, ты на меня обижаешься?» Девушка отвлеклась от разглядывания проносящихся за окном пейзажей и удивленно на него уставилась. «Обижаюсь? Нет. Что вы?» «Просто ты загрустила, а я... Черт. Ты не подумай, если тебе нужно помолчать, я понимаю, ты не обязана мне отвечать. В общем, я волнуюсь, как ты. Но если в норме...» «То я могу не отвечать?» Она улыбнулась? Улыбнулась. Правда улыбнулась. По-настоящему. Он бы и сам с себя посмеялся. Ну, не бред ли он нес? А вот от нее не ожидал. Почему-то. Усмехнулся невесело, покачивая головой. Сместил ладонь на руле, вторую опустил на коробку. «Я с тобой себя чувствую слоном в посудной лавке». Улыбка Наташи угасла. И он с опозданием понял, как неправильно она могла расценить его слова. «Да. Я вам, должно быть, глупой кажусь». «Эй, вот только не надо, а! Я ведь не об этом совсем. Ты меня пойми, я привык, что все понятно, как дважды два. Я ж армейский. Нас, любого человека, муштровали читать. Это и в бою важно, и в переговорах с террористами. А с тобой ведь совсем не так. И ведь не было бы никаких проблем, если бы мне было все равно. Я бы вообще не парился». «А вам не все равно?» — спросила она без всякого наигранного смущения, глядя в его глаза. «Нет», — ответил Громов и снова посмотрел на дорогу. «Выходит, я для вас хуже террориста?» «Смейся, смейся». Она и смеялась. «Вот, так мне нравится гораздо больше. А до этого грустила чего? Или ты не хочешь об этом?» «Да не грустила я. На себя злилась». «Правда? А почему?» «Если бы я знала, что у вас праздник, то приготовила что-нибудь вкусное. И торт бы испекла». «А Кирилл упекла?» «И снова все испортил». Наташа поежилась. И, как всегда, в моменты волнения принялась растирать ладонями бедра. «Эй, извини, я... Мне уже давно пора бы заткнуться». Глеб был уверен, что она снова замкнется. Но Наташа в который раз удивила. Отвернувшись к окну, она прошептала. «Три раза пекла. Он, правда, ни кусочка не съел. Не любит сладости. А я каждый раз забываю и пеку этот чертов Наполеон. Наташ. Вы думаете, я не понимаю? Может быть, не все и не сразу, но я не дура и... Громов припарковался у дома. Развернулся к ней всем корпусом. Я ничего такого о тебе не думаю. Все это дерьмо, что я на тебе вывалил за последние дни, они не потому, что я хочу тебе что-то объяснить. А почему? Ее голос стал еще тише. Руки на бедрах замерли. Потому что я не могу это держать в себе. Мне нужно понять. Нам нужно. Пойдем. Скомандовал он, отстегивая ремень и обходя машину, чтобы открыть перед ней дверь. До квартиры добрались быстро. Наташа тут же спряталась в ванной, а Глеб пошел переодеться. Он второй день кряду задвигал на работу, но кого это волновало? Сейчас он не мог уехать. Хотя бы потому, что она обещала спеть. Когда мужчина вернулся в кухню, Наташа суетилась у холодильника. Доставала что-то, обнюхивала. То возвращала назад, то выставляла на стол. Неужели и правда вздумала что-то готовить? Что ты делаешь? Торт. Оглянулась она. «Или вы тоже не любите сладкое?» Громов даже под дулом пистолета не смог бы потом ответить, что на него нашло в тот миг. Что подорвало в конец? Затуманило разум. В три шага преодолев разделяющее их пространство, он встал у нее за спиной, обхватил ладонями хрупкие плечи и замер в нерешительности. Стоял глупо, не позволяя ей пошевелиться, но и ничего больше не предпринимая. Дышал ею. Жадно, как будто кто-то мог ее у него отнять, и он стремился впрок запастись кислородом. Опустил голову. Почти коснулся носом ее волос. Сейчас немного выгоревших на солнце и оттого отливающих рыжинкой. Сместил ладонь, обхватив ее шею. Впитывая в себя Наташин бешено бьющийся пульс. Момент острый, как лезвие стилета. Убийственный какой-то. Она повернула лицо в профиль. Так, что стал виден ее чуть курносый нос и дрожащие на щеках ресницы. «Какая ваша любимая песня?» «Что?» «Какая ваша любимая песня? Что вам спеть? Какую музыку вы слушаете?» «Соберись, Громов, сделай что-нибудь. Разряди момент, сейчас ведь рванет. Какую музыку? Что ей сказать? Вряд ли она споет то, что он слушает». «Я не знаю. Coldplay». «Правда?» – почему-то улыбнулась. «А что, она думала, он слушает? Киркорова? Может быть, таким старикам, как он, только и оставалось это чучело в перьях?» Он не успел додумать. Не успел. Потому что она запела. Так, как была. В полупрофиль к нему. И он мог слышать не только взрывающий мозг слова, но и мог чувствовать ее голос. Как он зарождается внутри, как взлетает вверх, опускается почти в шепот и вновь взмывает. Такой чистый, такой сильный. Омывает его океаном. Обволакивает, проникает в каждый уголок души. И уже не важен смысл, хотя и этого там полно. Ее дыхание. Она. Только это имеет значение. Глеб зажмурился. Сжал руки сильнее. Сам почти не дыша. Будто и сам полетел вместе с птицами, о которых Наташа пела. Flock of birds, hovering above, just a flock of birds, that's how think of love. В какой-то момент она высвободилась из его рук, и он почувствовал, что ее, как птицу, нужно отпустить. И сделал это сам, не смея задерживать. Она отступила, подняла руки, взмахнула ими и стала покачиваться в такт. Ресницы лежали на щеках, она не смотрела на него, полностью погрузившись в песню. Fly on, right through. Maybe one day I can fly with you. Fly on. Голос стих. Несколько долгих-долгих секунд никто из них не сумел нарушить установившуюся в комнате тишину. Потом Наташа качнулась с пятки на носок, и, отведя глаза в сторону, заговорила. «Жаль, не на чем подыграть. Дома у меня было старенькое пианино». «И где оно сейчас?» сглотнул Громов, не припоминая, что видел инструмент, когда они выносили из дома вещи. Наташа пожала плечами. «Не знаю. Мы перевезли его в свою квартиру после свадьбы. А когда Кирилл продал ее...» «Наташ, сказал, что нет времени возиться с этим грабиной. Мы вообще оттуда почти ничего не забрали. Так что...» «Девочка моя нежная. Маленькая моя...» — прошептал Громов, подходя к ней вплотную и снова обнимая. И замолчал. И она замолчала. Не вырывалась. Но и не обнимала его в ответ. Это продолжалось бесконечно. Мир сузился. Время исчезло. Они застыли в одной точке, обнуляя все, что было до, и не думая о том, что ждет в будущем. Все понимая друг о друге без слов. «Я все понимаю, Глеб Николаевич. Все, что вы мне хотите сказать насчет Кирилла. И правду вашу не отрицаю». «Но у тебя есть своя?» — улыбнулся с сожалением ей в волосы. «Простите». «Тебе не за что извиняться. И не подумай, я не собираюсь на тебя давить. И то, что я к тебе испытываю, это ведь мои проблемы, так? Я справлюсь. Только разреши мне просто быть рядом». «Я не знаю». «Ну почему?» И тогда она впервые на него посмотрела. «Потому что то, что я испытываю к вам, может меня поколебать. И я не думаю, что смогу себе это простить». Он судорожно сглотнул. Кадык дернулся по небритой шее. Глеба разрывало на ошметке. Он много раз видел, как это бывает, когда подрываешься на растяжке. Сейчас с ним происходило что-то вроде этого. Он был в ужасе от того, на что Наташа себя подписала. Он замирал от счастья от того, что она не оставила больше сомнений. «Любит. Она его любит. Да. Вляпались мы, выходит», — просипел он. «Выходит», — засмеялась звонко, но все равно сквозь слезы. «А знаешь что?» «Нет». «Давай твой торт печь. День рождения у меня как-никак. Да и сладкое я люблю». «Правда?» «Угу. А пианино мы твое найдем». «Глеб», — вскинула взгляд и осеклась, так и не присоединив к его имени привычное отчество. А он коснулся губ пальцами, заставляя замолчать. «Все равно найду». «Спасибо», — прошептала в ответ, накрывая его пальцы на ее щеке ладонью. А потом они в полной тишине готовили Наполеон. В четыре руки смешивали ингредиенты, взбивали их в миске откуда-то взявшимся блендером. Тонкие коржи раскатывал сам Громов под ее удивительным и таким внимательным взглядом. Непонятно, кто и для кого пек тот торт. Но процесс нравился обоим. И было плевать, что им предстояло еще многое обсудить. Например, то, как они будут жить дальше. В тот вечер и так было много сказано. Ни Глеб, ни Наташа не хотели продолжать разговор. Сейчас он бы все испортил. Эту уютную тишину, нарушаемую лишь звоном посуды да легким гудением вытяжки. Последний корж Наташа раскрошила и посыпала готовый торт. «Ему бы постоять, пропитаться», — первые слова после долгого-долгого молчания. «Пусть постоит. В холодильнике, да?» «Угу». «А пока...» — неуверенно переступил с ноги на ногу Громов. «Тебя отвезти к Кириллу?» Наташа не торопилась с ответом. Убрала в шкафчик муку, смела со столешницы мусор и, ухватившись за край, уставилась в окно. Глеб не понимал, почему она медлила, но не торопил. Просто смотрел на нее, подперев плечом большой двухдверный холодильник. Девушка стояла в полупрофиль. Льющийся из окна свет подчеркивал ее изменившуюся фигуру. Омывал округлый живот. Так странно. Она такая тоненькая. И живот. Он волновался об этом. Как все пройдет? Не слишком ли для нее еще и беременность? Но Наташа вроде неплохо справлялась, хотя и пугала его порой. Ведь они и правда обращались в больницу еще 4 раза. С кровотечением. Вот это было настоящим испытанием. Глеб теперь как никто понимал своего свихнувшегося шефа. «А знаете что? Давайте сделаем выходной». Громов сглотнул очередной ком. Но он не мог не переспросить. «Ты уверена?» «Да. Я поеду завтра. А сегодня мы отметим ваш праздник. Если у вас нет других планов». «У меня нет». «Хорошо. Тогда, может быть, нам стоит приготовить еще что-то, кроме торта?» Улыбнулась Наташа. Он пытался отыскать в ее взгляде сомнения. Правда пытался. Не хотел, чтобы она в угоду ему переступала через себя. Но сомнений не было. Наташа действительно решила подарить ему одному этот день. И пусть впереди неизвестность. Пусть потом, не завтра, они подчинятся чувству долга. У них будет этот день. И будет надежда.